Глава 10. Задание. «Кристи, Явин!» Неожиданно Пончик обратился к ним. «Это вам приказал подойти». Я удивленно развернулся. «А их-то зачем позвали? Обычно мы работаем в одиночку. Да и профиль у нас слишком разный. Моя задача — затуманить рассудок. Кристи — перенести товары из точки А в точку Б. А Явин так и вовсе свободный художник. Обчищает как карманы, так и лавки. Причем с приблизительно одинаковым успехом. Решил подождать своих друзей, раз нам все равно в одну сторону топать. Спустя минуту ко мне присоединились удивленный Явин и взволнованная Кристи. «Макс, ты в курсе, что за дела?» — спросил у меня парень. Кристи же явно напряглась. Она только-только оклемалась после приступа и надеялась посидеть месяц-другой без заданий. «В душе не знаю», — ответил я, напряженно обдумывая варианты. «Вы не нравится мне все это». Дорога до кабинета Эда не заняла много времени. Наша территория была относительно небольшой, и с одного ее края до другого можно было пройти за 10-15 минут. Если бегом, то всего за 5. Дверь в кабинет босса была закрыта, а потому Явин несмело в нее постучал. «Заходите!» — раздалось оттуда. Эд был на месте. Когда мы зашли, то тут же закашлялись от нахлынувшего табачного дыма. Кристи так и вовсе зажала нос пальцами. Эд, судя по всему, курил не первую сигарету, и вытяжка не успевала справляться с последствиями. А потому в этом мареве я не сразу заметил, что в кабинете был еще один человек. В потертом кожаном кресле напротив рабочего стола сидел Алекс. Мужчина лет 30, стрижка ежиком, вытянутое лицо с неприятной усмешкой. Шрам тонкой линией пересекал его щеку. Скользкий тип, вечно пытающийся поиметь или использовать всех вокруг. Но все же Эд его очень ценил, потому и назначил своим неофициальным заместителем. В руке он держал тлеющую папироску. «Вызывали, босс?» «Для вас троих есть задание», — кивнул главарь. «Как раз под ваше умение». Огляделся. Присесть было некуда. Единственное кресло занял Алекс, а потому постоим. «Мы все во внимание», — ответил я за всех. «Что нужно делать?» «Все просто, мальчики и девочки». Голос Алекса был сиплым, грубым. «Необходимо уговорить одного водителя зайти в бордель. Там, в отдельной комнате для приватного танца, вы заберете у него ключи, сделаете дубликат, а затем вернете оригинал на место». Он вновь затянулся через приплюснутый в двух местах бумажный мундштук. «Справитесь?» Этот блеск в глазах Эда мне был прекрасно знаком. Кажется, дело пахнет крупным наваром, за который придется хорошенько пободаться. «Как будто у них есть выбор», — ответил за нас Алекс, затем сделал новую затяжку и, встав с кресла, потушил бычок пальцами. «Босс, я тогда пошел. У меня еще дела на поверхности есть». Пройдя мимо Явина, он хлопнул того по плечу, вручил ему бычок и скрылся в дверном проеме. Скрип зубов друга был слышен даже мне, стоящему чуть поодаль. Но парень все же сдержался. «Вы поняли, что нужно делать?» Старик перевел на нас взгляд. «Макс, ты его ведешь до борделя. Там Кристи берет ключ и телепортируется к Явину в мастерскую. Явин делает дубликат, и ваша подруга вновь возвращается в бордель с ключом, который вы закидываете обратно в карман». Он развел свои волосатые руки. «Макс, внушишь ему чего-нибудь из серии? Зашел на девочек посмотреть». «Когда и что по оплате?» — уточнил я. «Плачу 10 на нос. На задание выходите завтра вечером, когда цель будет возвращаться с работы». «Ого!» — присвистнул Явин. «Солидно». После чего опасливо поинтересовался. «А в чем подвох?» «Никакого подвоха!» — вздохнул Эд. «Кроме вас у меня других умельцев под это задание нет. Но!» Тут он грозно направил на нас указательный палец. С кончика сигареты упал пепел. «Не вздумайте мне выкручивать яйца! Увеличивать долю не буду». И ведь правда не будет. Чтобы кто-то сумел продавить яды на повышение доли, да не в жизнь. «Тогда сейчас выдам Максу фотографию цели. Его обычный маршрут и адрес борделя», — сказал Эд, а затем махнул рукой в сторону выхода. «Явин, Кристи, можете быть свободны». Те, кивнув, вышли. Эджи отодвинул выдвижной ящик своего стола и, покопавшись в только ему видимых вещах, достал маленькую фотокарточку. «Вот, его привычные маршруты указаны. Адрес борделя тоже написан». Он протянул фотографию мне. «Не подведите». Я взглянул на фото. На ней был изображен мужчина средних лет. Короткая стрижка, немного обвисшее лицо. Абсолютно непримечательная внешность. Сразу понятно, что с этого задания можно хорошенько навариться, а значит, этим можно воспользоваться в своих интересах. «Эд, я хочу вместо денег получить отпуск для Кристи». Подумав, добавил. «Месяца на 4». «Макс, ты охренел?» — изумился Эд. «Какой еще отпуск? Ты че? Может, вам еще путевочку на Байкал выписать?» «Вообще-то я не против. Говорят, там красиво». «На Байкал не надо, но Кристи действительно нужен отдых. Ты же сам видел, что она чуть не погибла. И какой тебе будет прок, если наш телепорт выгорит? Только потеряешь человека, способного еще несколько лет приносить деньги». В разговоре с Эдом было бесполезно давить на эмоции. Вот возможная упущенная выгода — другое дело. Этот язык он понимает. «Ну ты, жучара, все предусмотрел!» — осклабился своей пожелтевшей от табака улыбкой босс. «Ладно, я сегодня добрый. 3 месяца при условии четкого выполнения этого задания. Договор?» «Договор», — кивнул я. Специально запросил 4 месяца, чтобы можно было сторговаться до 3. Мама мне как-то раз рассказывала про этот прием в торговле. Проси сперва невозможное, чтобы можно было понизить до нужных тебе условий. «Раз договорились, то теперь свободен», — махнул он своей волосатой рукой. «У меня еще куча дел, а ты и так забрал слишком много времени». Я послушно выскользнул за дверь. Настроение после этого было преотличнейшим. У меня все же получилось выторговать передышку для подруги. Но не стоит забегать вперед. Дележка шкуры неубитого медведя обычно ничем хорошим не заканчивается. А задание нужно выполнить идеально. Только тогда у Эда не будет причин пересматривать наши договоренности. С этими мыслями я подошел к друзьям. Они ждали меня в коридоре чуть поодаль от входа в кабинет. «О чем вы там с Эдом болтали?» — сходу спросил Явин. «Не стоило говорить Кристи о нашей договоренности. Может расслабиться или, наоборот, слишком переволноваться». «Да Эд решил таки отчитать меня за ампулу эфириума. Сказал, что в следующий раз голову нам оторвет за такую самодеятельность». «Спустя столько времени?» — удивился Явин. «Вот же гад! Ты же не крал его ампулы!» «Да его хрен поймешь», — отмахнулся я, не желая развивать эту тему. «Ладно, сейчас предлагаю расходиться по комнатам и хорошенько отдохнуть. Завтра у нас непростой день». «Согласна», — кивнула Кристи, после чего чмокнула меня в щеку и направилась в сторону своей комнаты. Спустя мгновение Явин опомнился и рванул следом за подругой. «Стой! Я тебя провожу!» «Эй, смотри, куда прешь!» Я огрызнулся на мужчину, который задел меня своим портфелем. Тот даже не обернулся, исчезая в плотном вечернем трафике. Семеновская улица кипела. Что на тротуаре, что на дороге образовались заторы. И именно через нее пролегал ежедневный маршрут нашей сегодняшней цели. Можно, конечно, и в другом месте сесть на хвост, но в толпе это сделать проще и незаметнее. Поэтому приходится тусить в столь людном месте. Серомундирников или полицаев видно не было. Судя по всему, с нашего района окончательно сняли усиленное наблюдение. Все благодаря абсолютной случайности. На одной из соседних улиц засекли незарегистрированного менталиста, которого еще и умудрились грохнуть в процессе задержания. Видимо, эту новость и получил агент, когда наведывался в наши катакомбы. В общем, можно сказать, что мне нехило так повезло. Главное, больше так не попадаться. Я прогуливался вдоль улицы и обратно, чтобы не вызывать лишних подозрений. Стоящего человека в толпе проще заметить, нежели движущегося по течению. Семеновская улица находилась на нашей территории, так называемой «немецкой слободе». Здесь когда-то селились иностранцы, которые приехали работать в столь далеком царстве. Со временем это повлияло на облик района. Дома тут строили в основном в европейском стиле с барельефами, камнем и штукатуркой. В целом красиво, если хоть немного ухаживать за зданиями. Цель я заметил минут через 15 и очень этому обрадовался, так как уже задолбался делать круги по одному и тому же месту. Мужчина был без куртки, в свитере бежевого цвета. В руке держал портфель. По сторонам он особо не смотрел, двигаясь на автомате. Сразу видно, что часто ходит этой дорогой. Выждав пару мгновений, надвинул капюшон на голову и пошел вслед за ним. Людей не убавлялось, а потому пришлось лавировать в потоке. Я дождался, когда цель поравняется с боковой улочкой, и устремился следом. Пора. «Дяденька!» Я постарался придать голосу более детские нотки. «Дяденька, подождите!» Мужчина обернулся и, увидев, что обращаются именно к нему, притормозил. «Пацан, денег у меня нет!» «Да вы не то подумали!» Я нарочито встал поближе к стене, чтобы мужик отвернулся от толпы и не светил своим стеклянным взглядом. Следом достал из-за пояса бумажник и протянул его. «Это же вы уронили кошелек у 14-го дома! Фух, с трудом вас догнал!» Я тяжело выдохнул, чтобы показать всю степень усталости. «Ну да». Он протянул руку к чужому бумажнику и... Именно в этот момент я сделал шаг навстречу и произнес. «Мне кажется, что ты хочешь пойти в вип-комнату номер 17 в борделе «Паутинка» и поспать там полчаса». Зрачки жертвы мутнеют. Она молча кивает и, развернувшись, двигается дальше по улочке. «Есть!» — мелькнула радостная мысль. И тут же пришло осознание, что запасы эфира ощутимо просели. Мало того, что его поход в паутинку был практически нереален, так и команда была долгой по длительности. На второй такой заход меня точно не хватит. Теперь нужно проследить за ним до конца улицы, где эстафету перехватит Пончик, которого мы тоже подключили к делу. Первые пару сотен метров мужик идет прямо и ни на что не отвлекается. Краем глаза замечаю своего друга, прогуливающегося по другой части улицы. Парень делал вид, что с интересом разглядывает витрины, а сам внимательно следил за нами из отражения. Старый фокус. Пончик замечает меня и едва заметно кивает. Ох, и надаю я ему по шапке за это движение. Никто не должен засечь, что мы работаем в паре. Мужик доходит до конца улицы и поворачивает за угол. Дальше уже без меня. До борделя доберусь окольными путями. И только собираясь свернуть во двор, как на улице очень не вовремя вырисовывается парочка патрульных. Но что хуже всего, двинулись они четко вслед за Пончиком, словно по команде. «Твою же мать!» — выргался я. «Они же нам сейчас все дело запорят!»